Глава 7. Из двери буквально пахнуло теплом протопленного дома, а на пороге стоял чисто выбритый и одетый в теплые вещи, сильно спавший с лица пропавший Антон Липаненко. «Интересно, а чей труп тогда сожгли?» — поинтересовался Стас, рассматривая ожившего похищенного. «Клянусь, я не знаю. Я ждал, а потом собирался идти и сдаваться, потому что я все-таки убил человека». Липаненко буквально затащил их в дом, оглядываясь по сторонам. Было видно, что с одной стороны он действительно очень рад. Он долго рассматривал удостоверения, казалось, что еще немного и попросит их подержать в руках. При этом мужчине было страшно. Но не в данный конкретный момент, как если бы он боялся, что Гуров и Кричко причинят ему вред, а привычно, словно страх успел въесться в его кожу. Это было плохо, потому что именно такой страх, даже когда уже все остается позади, не проходит. Он держит человека за сердце, заставляя думать, искать причину, сходить с ума и быть уверенным, что все хорошее закончится, и он снова вернется туда. Куда, правда, пока еще Гуров с Кричко не знали и просто ждали рассказа Липаненко. Тот же пытался играть роль радушного хозяина, пусть и в пустом чужом доме. «Вы только не подумайте, я тут ничего не украл и все компенсирую. Я так ждал помощи и полицию, но боялся позвонить и боялся покинуть пост. И дверь я тоже не взламывал, обыскал крыльцо и сад и нашел запасные ключи в фальшивом камне. Такой тайник. Я видел такие в магазине и даже дарил однажды другу». Липаненко все говорил и говорил. Было видно, что он очень волнуется, а звук собственного голоса, видимо, успокаивал его. «Считайте, что уже дождались, а теперь нам очень хотелось бы услышать подробности». Липаненко рассказал. Слова лились из него так, как будто внутри человека прорвало дамбу. Гуров слушал и все чаще ловил себя на том, что не может поверить, что все это правда. Никак не связывалась вся эта история с образом восторженного писателя, который смело ринулся в бой в драке, потом добивался справедливости, а потом и вовсе писал книгу о матросской тишине. «Я все думал и пытался восстановить в памяти детали, но ничего не помню. Я записал, кстати, потом отдам вам записи, может быть, поможет. Как я выходил из тюрьмы, я не помню, вернее, оно как во сне. Я просто делал то, что мне сказали. Переоделся. Одежда лежала почему-то у меня на столе. Ее положила туда женщина. Скомандовала быстро сменить одежду. Это была форма, вроде той, в которой ходила охрана. У меня оказалась карточка-пропуск. Мы шли, и я ее прикладывал к датчикам, потому что она так сказала. Она шла рядом, улыбалась, говорила с кем-то. Все, знаете, как в таком... как в кошмарном сне, пожалуй. Зрение сузилось до размера узкой трубы, а еще постоянно шептали тени. Это было так страшно. Я вышел, она шла со мной. Потом мы сели в машину, мне стало чуть легче, я понял, что вижу уже почти все не как через трубу. Но при этом у меня очень сильно болела голова. В машине на заднем сиденье, куда мне сказали сесть, был еще один мужчина. Он ударил меня куда-то в висок, и я потерял сознание. Но и головная боль, кстати, прошла. Видимо, еще сказывалось действие того вещества, которое было в чае, потому что я все равно продолжал все слышать. Хотя вроде бы был в обмороке. «Сколько человек было в машине, в которой вы ехали?» Вернул Липаненко обратно на рельсы рассказа о том, что было в машине Гуров. «Двое. Но была еще одна машина. Мы встретились тут, недалеко, на обочине». Липаненко рассказал многое. «Все это вам придется записать», — предупредил Кричко, а Гуров включил диктофон на телефоне. Полковник потом отругал себя, что не сделал этого сразу, как только Антон вышел к ним из дома. Но с другой стороны, когда потерпевший повторил свой рассказ, он смог вспомнить и сформулировать новые детали своего спасения. «Все, что скажете», — согласился Липаненко. Он рассказал, как те, кто его вез, спорили в машине, женщина и мужчина. И это было очень страшно, потому что было понятно, он для них уже не жилец. Мужчина был очень зол, постоянно срывался на женщину. Кажется, ее звали Ида, а его Сергей. Скорее всего, они были близки и оба говорили про шефа в каком-то благоговении, как если бы он был для них почти божеством. Я понимал, что жить мне осталось совсем немного, только пока мы в дороге. Почему я старался запомнить все, что они говорят, я не знаю. Наверное, от страха. Цеплялся за слова и голоса, как за ниточку. Раз слышу, значит, пока еще жив. Женщина была спокойна, говорила, что когда едем, им очень хорошо заплатят, и все. Можно будет до весны перекантоваться на даче у знакомого, у Лёши. Вроде бы как он все устроил, и можно ни о чем не волноваться. Органы такого щелчка по носу не ожидают. Они обсудили овраг и то, что нужно будет сделать все как в прошлый раз. А можно просто не возиться со мной, скинуть вниз с моста, и все. А я все слышал, но не мог ничего сказать, даже пошевелиться не мог. И меня взяло невероятное зло. Мы остановились на перекрестке. В машину заглянул другой мужчина, видимо, это и был их босс. Он посмотрел на меня таким холодным, отстраненным взглядом. А что? Я же был отработанным материалом. Кукла, которая выполнила свою роль. Правда, я так и не понял, какую, и больше была не нужна. Вы запомнили его лицо? Липаненко странно улыбнулся. Во всех деталях. Лица, часы, голоса, запахи. Все, до чего мог дотянуться. А потом... Человек, который должен был меня убить, ошибся. Они думали, что я не могу пошевелиться, все еще оглушен. Мужчина выволок меня из машины и стал переодевать. Это грубо, но именно благодаря тому, как он дергал одежду, срезал, кажется, стягивал и потом надевал, я понял, что чувствую тело, пусть еще плохо, но все-таки. Я упал по-настоящему, когда он зачем-то решил поставить меня на ноги, ноги не держали. Но снизу я увидел, что на переднем сиденье у открытой двери лежал пистолет. Простите, я понимаю, что убил человека, но у меня не было выбора, да? Откуда только силы взялись? Я смог дотянуться до пистолета и выстрелил два раза. Снизу вверх, в него, и потом в ногу. Кажется, на меня потекла кровь, много. В женщину я тоже стрелял, но она оказалась быстрее. Схватила свое оружие из машины, и тогда я просто... Добежал до того самого оврага, 100 метров. Но мне показалось, я промчался за один вздох и прыгнул. Искать меня она не стала. У нее был на руках раненый напарник. Она что-то кричала, но внизу во овраге была река и такая очень удобная яма от корней упавшего дерева. Я спрятался в ней. Оказалось, наверное, что я упал в реку. Сидел в этой яме и трясся, чтобы они за мной не спустились. Все думал, что речка не глубокая, и они поймут, что меня не могло унести никуда. Она, правда, кстати, не глубокая совсем. Но сверху, видимо, было не видно. «А куда делся их босс?» — спросил Гуров. «К тому времени уехал, номера машины я не запомнил. Да и саму машину разглядел очень плохо. Я к тому моменту мог шевелить только глазами, скашивать их, смотреть перед собой. Заметил только, что она была вишневого цвета и очень тихая. Я почти не слышал, как он завел двигатель». Что было дальше? Я выбрался из оврага. Пистолет взял с собой. Как оказалось, я держал его в руках все это время. Пальцы свело, представляете? Не мог выпустить, и пришлось прятать руку под одежду. Только тут уже, в доме, я сунул ее под воду. И под теплой водой пальцы разжались. Адрес врезался мне в память так, что даже если очень захочу, то я уже не смогу его забыть. Представляете, СНТ был совсем рядом. Но шел я уже по темноте. Чтобы меня не было видно. Грязный, мокрый, но кровь смыл, и странно, что ничего не подхватил, представляете? Раньше от любого сквозняка простужался. Липаненко открыто и чуть наивно улыбнулся. «Почему вы не пошли в полицию? Никому не позвонили? Чей это дом?» Гуров снова стал выстреливать вопросами, пока выживший, растерявшись, отвечал на них все, не делая паузы, не пытаясь солгать. При этом полковник очень внимательно рассматривал Липаненко, следя за малейшими изменениями в мимике. Это было нужно для того, чтобы понять, в себе ли их найденный, или ему вот-вот понадобится помощь психолога. Удивительно, но Антон прекрасно себя контролировал. Хоть он все еще боялся, перед сыщиками сидел человек, который отлично понимал, что он делает и зачем он это делает. «Меня вывели средь бела дня из тюрьмы, через всю охрану, все посты». Я видел их лица, видел босса. Простите, но можно я чуточку побоюсь? Конечно, я думал про полицию. Но все еще страшно. А про программу защиты свидетелей, как я понимаю, это все сказки, да? Мне было страшно, и все еще страшно, что они меня найдут. Не знаю, кто и не знаю, зачем. Я вообще не понимаю, зачем я им понадобился. Как какой-то эксперимент. Я что-то не то увидел или услышал. Я долго думал над этим, и мне показалось, что это было сделано не потому, что я им был нужен зачем-то, а потому, что им был нужен кто-то, кого сразу не хватится. Может быть, потому, что у меня не такая уж и громкая статья, и мне осталось еще 10 дней до освобождения. А дом я занял пустой, но в этом же СНТ и как можно ближе к ним. «Зачем?» — хором спросили Гуров и Кричко, и Липаненко растерянно пожал плечами. «До сих пор не могу дать на это никакого разумного ответа, господа. Но я наблюдал за ними и записывал. Представляете, в доме оказался отличный охотничий бинокль. Не люблю охотников, но тут нужно отдать им должное. Сверху из окна в башенке очень хорошо видно тот дом. Смешно сказать, но я боялся потерять их из виду. Тут была какая-то еда, консервы. Я и спал там же, в башне. Ну, я все верну». «Это мы уже слышали, но думаю, что, узнав все обстоятельства дела, хозяева не будут в обиде». «По поводу того, почему выбрали именно вас, Антон, мы пока не знаем сами», — развел руками Гуров. «Я не могу сказать вам ничего успокаивающего, пока мы не поймали босса. Но вы, скорее всего, случайно выбранная жертва». «Короткий срок, вы должны были выйти, вели себя тихо, значит, хватится вас не скоро». Антон кивнул, соглашаясь. «Как нам повезло с вами», — с чувством сказал Кричко. А в голове Гурова созрел план, за который начальство их обоих не погладит по головке. Но тут или пан, или пропал. Лев показал Липаненко фотографии Ивана и Логинова, которые сыщик сделал украдкой еще во время первого и единственного визита в Локтек. «Да, это он. Это босс», — уверенно сказал еще вчерашний труп, а сегодня, как выяснилось, живой и вполне бодрый Липаненко. Гуров улыбнулся. Правда, улыбка его была больше похожа на оскал, но теперь все встало на свои места. Полковник наконец-то поймал за хвост мысль, которая не давала ему покоя, и, кажется, он нашел мотив. Нужно было только до конца все проверить. Сразу прошла вся усталость. Гуров встряхнулся, взял след и уже знал, как они закроют это дело. «Ох, Стас, не погладят нас с тобой по головам за то, что я сейчас тебе предложу». И Лев Иванович рассказал другу свой план. Антона тоже пришлось в него посвятить. Но Липаненко, кажется, был готов на все. Его предупредили обо всех рисках, и он только кивнул. «Удивительный человек. Я думал, что не смогу спать, что мне будет сниться, как я падаю, они стреляют мне в спину или находят меня во враге, или в этом доме и заставляют снова идти за ними. Это чувство бессилия, когда не можешь ничего сделать. А снов не было, ни одного кошмара. Я спокойно спал, ел, наблюдал». «Еще раз постарайтесь вспомнить, что было в библиотеке. Что произошло до того, как вы оказались снаружи в костюме охранника?» «Это странно. Я был в библиотеке, это последнее, что я помню из той свободной жизни. Я не ощущал скованности, заторможенности, не слышал теней, не подчинялся ничьим командам». Кричко подумал немного, а потом предложил. «Давайте так, еще раз, по минутам. Вы пошли в библиотеку?» «Да, мне нужно было поработать. Там был стол, и я мог спокойно писать книгу. Мне разрешило начальство. Даже дали доступ к газетам, старым архивам. Вошла эта девушка, предложила мне чай, мы поболтали о чем-то. Она казалась такой милой, разговаривали о каких-то пустяках. А потом все. Все, что я вам рассказал, что-то, видимо, было в чае. Зачем я согласился его пить? Но в этой женщине она не девушка, ей за 30, какой-то животный магнетизм. Я не мог ей отказать». Антон еще раз посмотрел на сыщиков, в его взгляде не было ни отстраненности, ни какого-либо страха. Скорее, какой-то... Лев Иванович понял, что это было. Азарт. Писательский азарт, как будто он попал в какое-то приключение и теперь анализировал риски. «Дом был пустой, тут было спокойно. Я не знаю, можете считать меня дураком, но я решил, что тут будет относительно комфортно. И еще я хотел, чтобы они были под присмотром. Отсюда, если подняться на второй этаж, видно их дом. И я наблюдал. День за днем. Я говорил вам. У меня есть все записи, когда пришли, когда ушли, ну, в общем, я повторяюсь. Простите, эти дни я говорил вслух сам с собой, чтобы заполнить пустоту и тишину, и вам, наверное, кажется, что я очень много болтаю. У меня тут, кстати, есть макароны с тушенкой, хотите? Сыщики отрицательно покачали головой. Им сейчас только макарон с тушенкой не хватало. Гуров еще раз показал фотографии Логинова и Ивана. А второй мужчина, он приезжал хотя бы раз? Липаненко покачал головой. «Нет, он не приезжал ни разу. Но и этот, первый, тоже не приезжал. Я видел его там в первый и, судя по вашим лицам, не в последний раз. Мне же нужно будет его опознать, я не против. Можете сделать со мной все, что хотите. Пистолет, кстати, я не выбросил, я его закопал на участке. Прежде чем уезжать, нам же нужно его откопать, да? Там патронов, кстати, больше не было, я выпустил все». Лев посмотрел на Кричко и кивнул головой на дверь. «Нужно переговорить». Антон понятливо кивнул. «Я подожду вас тут и никуда не денусь. Теперь уже мне точно никуда не сбежать». «Мне не нравится твоя идея, но я ее обдумал, пока мы слушали его рассказ», — сказал Кричко, посмотрев на друга. «Я слишком хорошо знаю этот взгляд». «И что не так с моим взглядом?» — весело спросил Гуров. «Такой взгляд у тебя появляется, когда ты задумал что-то настолько против правил, насколько это только может быть. Но при этом ты уверен, что ты прав, а мой опыт подсказывает, что оно каким-то образом всегда срабатывает. Тогда давай опустим все те фразы и слова, что я обычно говорю, пытаюсь уговорить тебя. Времени у нас не так много», — предложил Лев и добавил. «Ну что?» «Работаем. Какие у нас варианты? Надо только еще раз все проговорить, а лучше взять расписку с этого творческого Рэмбо. Других слов и не подберу сейчас. Пусть напишет, что осознает все риски и находится в трезвом уме», — проворчал Кричко. «Он же гражданский». План Гурова можно было смело назвать должностным преступлением отчасти. Но тем не менее, это и была та самая защита свидетелей, о которой просил Липаненко. Оставалось только выбрать место и спрятать там Липаненко до того момента, когда можно будет достать его из рукава, словно козырь. И нужно найти Иду. Антон смотрел на сыщиков из главка и, кажется, не верил своему счастью. Сейчас он был готов следовать за ними везде, куда они скажут. Конечно, он представлял этот момент, наверное, как-то немного по-другому. Чаще всего в его мыслях фигурировала группа захвата в черном и с автоматами. Но сейчас, глядя на этих двоих, особенно на второго с тростью, и слушая их разговоры, Липаненко думал, что вот именно их он бы и сделал героями книги. Умных, спокойных, они не боялись преступников. И он поверил, что полковники смогут защитить его. Липаненко уже привык за эти дни жить со страхом вместе. Ведь страх — это хорошо, страх — это значит, что он все еще жив и не сошел с ума. И теперь он был готов сделать все, что скажут ему защитники. Или все же напарники. «В доме много отпечатков, попробуем разобраться», — сказала Дарья и добавила. «Никакой личной информации, с которой можно было бы начать работу. Ничего определенного. А вы почему-то довольны и улыбаетесь. Нашли что-то хорошее?» Гуров кивнул и скомандовал мягко. «Работай». «Дарья не пропустит ни ворсинки», — он не сомневался. «А где вы были?» — полюбопытствовала девушка. «Обошли соседей, те дома, где сейчас кто-то живет. Нужно, чтобы оперативники прошлись по пустым домам. Просто проверить, не сидит ли где-то наша загадочная барышня. Но наша активность должна быть минимально заметна». «Она знает», — устало сказала Дарья. «Она точно знает, что ее ищут, и не вернется в этот дом». «Почему ты так думаешь?» Дарья показала небольшую камеру размером со спичечный коробок. «Это стояло на подоконнике, такие обычно устанавливают в квартирах хозяева животных, когда уходят на работу. Эти камеры включаются на движение, и хозяин получает сигнал, на телефон приходит сообщение. Так что, скорее всего, она уже все знает». «А она еще работает?» — уточнил Гуров. Дарья пожала плечами. «Мне кажется, что уже нет. Видите, огонек не горит». «Значит, она выключила камеру дистанционно?» — предположил полковник. Илья взял камеру из рук Гурова. «Тут есть симка. Может быть, мне удастся снять с нее данные?» «Она, скорее всего, левая», — заметил Гуров. «Да, да», — рассеянно ответил Илья, «но данные при желании можно попробовать получить». Триангуляция, в каком радиусе был абонент, когда был последний сеанс связи и так далее. Он гений. Просто улыбнулась Дарья с гордостью, глядя на друга. Агуров только и смог что кивнуть. И как они прозевали, что у них в главке вот-вот появится новая ячейка общества. Гуров и Кричко уехали сразу после этого, а эксперты и оперативники еще задержались. Пока они ехали, слушали дежурную частоту полиции. У главка был к ней доступ. Как Гуров и предполагал, маленькие, но очень неприятные беспорядки начались именно тогда, когда они максимально близко подошли к кукловоду. На белорусском вокзале эвакуация пассажиров в связи с угрозой пожара. Два детских сада закрыли из-за схожих угроз. Кроме этого, кто-то въехал на машине в витрину магазина, трое пострадавших. Добрались даже до Елисеевского, знакового продуктового магазина на Тверской. Кто-то заложил у входа небольшой заряд шутиху. Фейерверк, который грохотом и искрами напугал и одновременно развлек туристов и покупателей. «Мы пропустили начало конца света?» — спросил Кричко. «Вступил в дело наш кукловод. Сейчас начнется много всего интересного. Делаем ставки, какой следующий объект. Я думаю, что будет что-то громкое в центре. И издевательски наглое. И, скорее всего, бескровное, потому что ему нужно очень сильно пошуметь». И в этот момент рация буквально сошла с ума. Банда малолеток в черных масках забросала шариками с краской знаменитое ведомственное здание на Лубянке. Ход шумный, громкий и глупый. Именно то, что и предполагал Гуров. «Если я прав, то времени у нас мало, считай это точкой отсчета. Он начал бить по силовым структурам, и события будут только сильнее раскручиваться. Ему очень сильно нужен бардак в городе, с которым полиция быстро справиться не сможет», — предрек Гуров. Полковник был одновременно доволен, что прав, и что они нашли Липаненко, и в то же время зол. Все-таки он тоже был человеком системы, и не стоило ее вот так вот щекотать. «Да, Вань», — откликнулся Гуров на звонок по мобильнику, когда выехал на трассу. «Надеюсь, что вы на громкой, а то не хватает еще, чтобы прилетел штраф за разговоры по телефону за рулем». Голос Ивана заполнил салон, и сразу стало казаться, что он тоже едет где-то здесь, вместе со всей своей неукротимой энергией, шуточками и весельем. «Да», — просто ответил Лев Иванович. «Ида пыталась навестить в больнице своего друга, но не смогла, и сейчас едет к вам в главк в хорошей компании и максимально запакованная. Злющая баба орет так, что штукатурка с потолка сыплется». «Понял. Кто ее принял?» «Оперативники. От греха подальше, учитывая, что она уже знает устройство СИЗО и как там все работает, оставят подарочек в вашей допросной». «Ну, золото, а не человек. Мы едем, а ты-то где? И я так понимаю, что мне не стоит спрашивать о том, как именно ты про это узнал?» «Да нет, я, конечно, потом все расскажу. Я тут у вас в гостях сижу. В этом вашем общем приемном покое». «В дежурке?» «Ага». «Ну, нам еще часа полтора точно ехать». «Вот и хорошо, я успею выпить тут весь кофе. Аида точно уже никуда не сбежит. Подожду, пока ее привезут, и по караулю», — сказал Иван и отключился. «Он вообще-то слова «нет» знает? Или в работе тоже постоянно спорит и делает все по-своему?» — с интересом спросил Кричко. «А вообще, мне кажется, что очень интересный персонаж. Его бы к нам на работу переманить, как думаешь? Сплю и вижу». «Будет бегать по коридору, шуметь, а мы будем говорить, что это наш местный барабашка». «Странно, что такой персонаж, исходя из его послужного списка, по сути работает обычным, просто очень дорогим инженером». «Ну точно не из-за денег». Кричко усмехнулся. «Вот не поверишь, как тут все совпало, но я знаю, почему он ушел из ФСБ. Там была забавная история. Ваню этого хорошо знает директор Бутырки. Они вместе то ли служили где-то, то ли путешествовали, я так и не понял, потому что он первый сказал мне, чтобы не думали обвинять во всем Ивана, что он не человек, а золото. А памятник ему нужно вырубить прямо внутри бриллиантовой скалы. И вроде бы хотел поделиться со мной историями, но застеснялся. Он же и рассказал, почему такое сокровище ушло на вольные хлеба. Парень действительно очень талантливый, может собрать на коленке любое устройство, построить дом из спичек, макарон и жвачки. Бывал в горячих точках и сам горяч, не в меру. «Это мы уже заметили по его стилю общения», — отметил Гуров, усмехнувшись. «Да, так вот, он узнал, что один из коллег очень сильно проворовался, причем настолько сильно, что в это даже сложно было поверить. Пока тот парень был на работе, наш Ваня наведался к нему на дачу и в прямом смысле этого слова привез в свое родное управление 2 чемодана денег. Сотрудник его, как оказалось, не доверял банкам. А чемоданам и даче доверял. Вроде как, кто полезет за город, тем более поселок хорошо охранялся, и там жила еще охрана на самой даче. Но их Ваня, как я понимаю, уложил лицом в пол, объяснив, что не стоит с ним сегодня спорить, потому что он не успел пообедать и пообедает ими. Вот надо же, даже не поговорил, а просто 5 минут послушал монолог Ивана, а уже перенял его манеру разговаривать», — восхитился Гуров. «А как доеду, так еще и автограф у него возьму». В общем, привез он эти чемоданы и оставил в холле, открытыми. Что там происходило дальше за закрытыми дверями начальства, никто не знает. Но Ваня вышел оттуда без значка. Формально он вообще на пенсии. Ему там за все ранения, горячие точки и места службы еще и молоко положено за вредность, не то что пенсия раньше времени. Вот о чем-то подобном я и подумал, что либо прописал он кому-то, либо устроил такое веселье, что начальство это веселье пережить уже не смогло, — улыбнулся Гуров. Ему совсем не хотелось, чтобы Иван был причастен к этому делу, и теперь был шанс, что умный мужик действительно тот, кем и кажется со стороны. Тем более, что он снова оказался очень полезным персонажем. Иван сидел в холле и сиял, как начищенный пятак, и, как обещал, выпил почти весь кофе в автомате, судя по пустым стаканчикам. «Тебя хочется задержать просто за чересчур довольное лицо», — хмыкнул Гуров. «Она молчит и не колется, а вот Овсов, когда узнал, что дама его наведалась не капельницу ему поправить и цветы принести, готов пообщаться, но сегодня к нему нельзя, потому что того и гляди, двинет кони». «Говорить, значит, захотел. Это очень даже хорошо». «Она успела добраться до его палаты?» «Успела. Вошла внутрь, и, как водится в жизни и сериалах, ее перехватили у самой кровати болезного. Но ваш начальник — золотая голова. Пока вы там ездили погулять на свежем воздухе, парня вместе с каталочкой и капельницами переселил в другую палату». «Ваня, а ты когда успел с нашим начальством познакомиться?» — заинтересовался Гуров. «А, махнул рукой Иван, — да я с ним раньше был знаком. Петр Николаевич, правда, очень мудрый дядька. Мы так-то шапошно знакомы, просто на каком-то сабантуе виделись, но он и не вспомнит, а у меня просто память профессиональная». «Ну почему не вспомню? Это был прием по случаю окончания года в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца», — сказал Орлов, шагавший в свой кабинет. После этого он прошел дальше по коридору, а Иван улыбнулся. «Ну, я же говорю, офигенный дядька!» «Так, что у вас дальше по плану?» «Пока Ида еще не перезрела, будем допрашивать сегодня по горячим следам. А потом завтра, когда они уже остынут. И она либо передумает, либо решит, что теперь можно рассказать всю правду». Гуров был совершенно прав, потому что именно так оно всегда и работало. Подозреваемые никогда не рассказывали все и сразу. Они либо сначала просто не могли все вспомнить, отчаянно лгали, пытались вывернуться, или просто на автомате или каком-то внутреннем барьере недоверия к следователям говорили полуправду. А на следующее утро после допроса показания обычно менялись. Не кардинально, но подробности вырастали на стволе дерева признания раскидистыми ветвями. Ида была красивой. Липаненко был прав по поводу животного магнетизма. Ее красота была неправильной, угловатой, асимметричной. Слишком длинный нос, пухлые губы. На первый взгляд негармонично смотревшиеся на лице глаза. Вроде бы серые или зеленые, хамелеоны. Как свет попадет, такого цвета и будут. При этом, в целом, ее внешность приковывала внимание, лучась каким-то странным очарованием. «Надо же! Ваш напарник нам так вас и описал». «Что, будете сидеть и молчать, кусая губы?» — сказал Гуров, присаживаясь в кресло. «Ну что вы. Я тут уже сама жду не дождусь нашей беседы. Нехорошо заставлять женщину ждать», — фыркнула женщина. Ида пока еще тоже не решила, какую линию поведения ей выбрать для общения со следствием. Ей самой не верилось, что ее все-таки задержали. Что такой идеальный план вот-вот треснет по швам. Время от времени на ее лице мелькала тень сожаления, но явно не по Овсову. «Вы сами привезли Овсова в больницу. Зачем вы решили его убить? Ведь явно вы пришли туда не для того, чтобы принести своему мужу и напарнику апельсинов. Значит, кто-то вам велел. Скорее всего, босс. Или это было ваше служебное рвение? Кто у вас в паре был мозгами, а кто руками?» Ида устало улыбнулась. «Это была не я. Если он сказал вам, что я его привезла, то снова бредит. Я не привозила Сергея в больницу. Знаете, с каким трудом я его там нашла?» «Как интересно, а кто же тогда?» «Так-то он нам почти все рассказал. И про побег Липаненко, и про то, что с вами в тот день был еще кто-то, и что дом, в котором вы жили, вы тоже выбрали не просто так. Дочь соседки нас заметила. Она там жила на даче, собиралась открыть курсы йоги на свежем воздухе. Как меня увидела, стала стучаться, предлагать совместные занятия. Совалась в дом, постоянно что-то высматривала, хотя сама говорила, что хочет у нас попросить разрешения заниматься на нашей лужайке. У нее там огород с полезными травами, а у нас просто обычный газон. В общем, я с ней по-соседски поговорила. А ночью, когда я спала, она выкрала Серегу и увезла его. Представляете, как забавно. То мы крали людей, то вот, украли нас. Точнее, одного из нас. И как она смогла-то взрослого мужика уволочь? С меня 7 потов сошло, когда я его просто с пола на диван перетаскивала. «Отчаянная женщина», — заметил Гуров, и тут в дверь постучались. Один из оперативников принес папку и доложил. «Фотографии с камер наблюдения Филатовской больницы просили передать». «Понял». Гуров открыл папку и рассмотрел фотографии. Да, можно было смело сказать, что женщина, которая привезла Сергея, очень сильно пыталась не попасться и не выглядеть так, будто она делает что-то не то. Стандартная реакция человека, воспитанного на американских фильмах и неожиданно влезшего в криминальную историю. Если за тобой идет слежка, просто надень бейсболку и темные очки. А то, что это может привлечь внимание, особенно в условиях пасмурной зимней Москвы, остается за кадром восприятия. Как и наличие крошечной собачки, сидевшей в машине на руле и, судя по фотографиям, отчаянно лаявшей. «Да, пискля это ее, постоянно орала», — сказала Ида, заметив, что рассматривает сидящий напротив нее полковник. «А я все гадал, настоящая она или игрушечная?» «Да не, настоящая. Порода какая-то очень дорогая». «А сейчас по плану вы должны прийти к тому, что у них все есть, а у вас, бедные несчастные, ничего не было. И поэтому вы пошли на преступление?» — поинтересовался Гуров. «Ну почему? У меня было. И есть. Почти все». Гуров вспомнил о том, что говорил бывший муж Иды. О том, что она всегда потрясающе врала. И после этого всегда сама так искренне верила в ложь, что истории обрастали десятками ярких подробностей. И ведь Ида их все помнила и не путалась. Хорошо, что тогда Гуров успел побеседовать с Владимиром Кимом, и это помогло ему сейчас подготовиться к допросу. С такими лжецами нужно быстро задавать вопросы, а фразы строить самые простые, требующие короткого и четкого ответа. Ида смотрела на Гурова так, как будто это он был на ее месте, словно это он подозреваемый, а не она. Эта женщина потрясающе меняла линию поведения. Но и такие люди уже попадались Гурову. «Итак, ваш напарник рассказал нам много всего интересного. Но, думаю, все же стоит послушать и вашу версию, Ираида». Лев улыбнулся уголком губ. Технический отдел главка работал на предельных оборотах. Как оказалось, Ида меняла имена несколько раз. Ираида, Ада, Ира, Ида. Как если бы хотела запутать следы, но именно ее имя привлекло к первой трещине в выстроенной защите Иды. Вот как оно. Ну ладно. Раскопали, значит. Да, раскопали. И очень много всего интересного. Напоминаю, если сейчас вы расскажете нам о том, как вывели 4 человек из СИЗО, о том, как вы напоили Липаненко своим волшебным чаем и другие детали. И если ваш рассказ совпадет с тем, что рассказал нам Овсов, то, возможно, это можно будет расценивать как чистосердечное признание. Лев посмотрел на нее, слегка расслабившись. Сегодня был тяжелый день, и ему пришлось прилагать много усилий к тому, чтобы выглядеть спокойным. И, кажется, сработало. «На нем все и сломалось», — устало сказала женщина. «А так все было просто. На месте, когда мы работали, узнали, что все наши цели ходят в библиотеку. Познакомиться с ними было несложно. У меня был полный психологический портрет. Все описание их крошечных пустых жизней. В частности, они выписывали издания, разные через интернет-магазин. С них я и начинала. У нас был заказ на систему контроля электронного доступа и видеонаблюдения. А потом дело техники. Познакомиться, напоить чаем. Восхититься, улыбнуться. Заряды кто закладывал? Не видел у вас в досье опыта подрывной работы? Сергей, там и не нужен опыт. Просто нужно быть хорошим инженером. При желании я тоже могу собрать такую коробочку, но у меня это займет больше времени и выйдет не так ловко. Мой напарник работал быстрее. Откуда у вас информация о похищенных мужчинах? Они были единственными жертвами или был кто-то еще, на ком вы тренировались? Этот вопрос волновал Гурова, пожалуй, сильнее всего. От того, как она на него ответит, Лев поймет степень цинизма кукловода. Ида ответила сразу, не задумавшись. «Нет, зачем тренироваться? Дело несложное — уговорить мужчину под действием наркотиков пойти за мной. Будь у нас чуть больше времени наедине, они пошли бы за мной и сами, без наркоты». «Повторяю, откуда вы все про них узнали? Кто дал вам досье?» «От друга». «Понятно. Где брали наркотик, как его называют?» Гуров сделал вид, что пытается вспомнить, но на самом деле он давно знал, как называется этот наркотик. Ироничное название — 911. Так себе спасение жизни и первая помощь. 911. Устало сказала Ида. Препараты нам принес друг. Он давал нам все, что нужно. Вот видите, у нас уже получается намек на сотрудничество. Ведь вы же никого не убивали, только выводили людей из здания и вели их до машины. А убивал Сергей? Да. Кто убил капитана Алую? Ида с удивлением посмотрела на Гурова. Кто это? Точно так же на него смотрел Овсов, когда он задал ему этот же вопрос. И вот это становилось еще интереснее. Хорошо, оставим пока. Значит, пока вы работали над системами видеонаблюдения, вы знакомились в библиотеке с жертвами. Как вы выводили их? Во время работы я прятала рюкзак с формой. Форму и документы нам давал друг. После чая с добавкой они делали все, что я говорила. Потом мы выходили и шли вместе на улицу, где нас ждал Сергей. Ида стала говорить как робот, как будто механически, без эмоций. Казалось, даже краски с ее лица сошли. Она рассказала, что у каждого из них был свой участок работы, Иван им полностью доверял. Но в последний день, когда заканчивали, он уходил к местному руководству сдавать работу. Поэтому никого не удивляло, что она шла собирать инструменты. А потом тяжелую сумку ей помогал донести до машины один из сотрудников СИЗО. Все заряды были выставлены так, что как только отрубят электричество, они сработают. Переключение на другую линию и псевдозамыкание тоже каким-то образом сделал Сергей. «Неужели на вас действительно никто не обращал внимания?» «Когда работаешь и знаешь свою работу, то люди перестают тебя замечать. Знаете, как уборщица. День-два, и она уже становится просто человеком со шваброй. Люди забывают не только их имена, но и лица, фигуры. В общем, несложно». «После того, как ваш напарник убивал их, что было дальше?» Ида вздохнула. «Мы отвозили тела к моргу. Адрес морга дал друг. Сказал, что там примут. Он договорился, дал денег вроде как». «А как вы объяснили ему, что Липаненко нет?» «Рассказали, как есть. Сказали, что тело унесло рекой, которая текла во враге». «Так и было же. Я видела, как он упал. Человек после такого не должен был выжить». И снова этот механический тон, как будто Ида с каждой минутой все больше и больше отстранялась. Потом только Гуров понял, что она привыкла побеждать. А проиграв, вернулась в тот единственный момент, когда сама была точно такой же безвольной жертвой. И замкнулась в себе, механически отвечая на вопросы. «Зачем вы пошли в морг?» Ида пожала плечами. «Нужно было вывести директора и убрать. Он стал слишком много говорить. К тому же нас видел один из дежурных морга. Мне сказали, я сделала. А теперь давайте вернемся к личности вашего друга». И вот тут Ида посмотрела Гурову в глаза. Она сделала это впервые с начала разговора. Все остальное время девушка сидела, опустив глаза на столешницу. «А вот его вам придется поискать. Можете попытаться спросить у Сергея, но сомневаюсь». «Мне не нужно искать», — спокойно сказал Гуров. «В деле не так много фигурантов. А у нас есть хороший свидетель, который видел его в тот день в машине». И, как оказалось, Липаненко неплохо стреляет, если смог отправить вашего напарника на больничную койку с крайне туманными перспективами выжить. Если до этого Лев думал, что с лица Иды уже сошли все краски, то сейчас она продемонстрировала невозможное с точки зрения анатомии. Ее кожа стала почти прозрачной, а глаза, наоборот, потемнели. Зрачок увеличился, закрыв почти всю радужку. Так бывает, когда человек приходит в ярость. Еще немного, и никакие наручники бы не остановили Иду от попытки вцепиться полковнику в горло. Это как же нужно быть преданной тому самому другу? «А, как мило. Теперь вы разозлились. Ну вот. Можете посидеть, отдохнуть, позлиться на саму себя. Три человека умерли просто потому, что вам дал команду какой-то странный друг. И еще двое должны были погибнуть. Ну вот незадача. Выжили. Кстати, чья идея была отправить директора морга в притон?» «Ничья. У нас было мало времени. Просто отвезла его туда, где он будет не сильно заметен». «Запишите все, что рассказали мне, а потом вас отведут в камеру. Завтра продолжим». Гуров вышел из допросной. «Что-то у меня плохое предчувствие, ребят», — сказал Иван, поджидавший Гурова у них с Кричко в кабинете. «Давайте напоследок, если можно так сказать, на пассажок, заедем в больницу. Как бы там друг наш не кончился, не успев до конца облегчить душу». «Почти ночь», — напомнил Кричко. «Сомневаюсь, что нам там будут рады. У нас там отдыхает убийца троих, и это только то, что мы можем доказать», — вздохнул Гуров. «Придется им нас потерпеть». В больнице им в самом деле были не очень рады, но сдержались. Овсов не спал, но выглядел плохо. Видимо, предательство Иды его окончательно подкосило. И Иван был прав. Такими темпами завтра они имели все шансы не застать Сергея в мире живых. «Если эту ночь переживет, жить будет. Но сомневаюсь, что переживет. Заражение очень сильное, у него температура то резко поднимается, то резко падает. Он то борется, то нет. Тут многое зависит от воли человека», — сказал врач. «Ида у нас дала признание. К вам остался один вопрос. Кто заказчик? И зачем это все нужно?» «Не знаю. Мы не обсуждали причины. Он сказал, мы сделали. План его, детали он дал. Мы только работали. Иван знает, мы хорошие работники». Иван все это время стоял у дверей, смотрел на Овсова и молчал. «Еще раз повторяю, Алая, это ваших рук дело?» Овсов покачал головой. «Мы ее не трогали. Ни Ида, ни я. Когда она погибла?» Гуров назвал число. Сергей подумал немного. «Я уже лежал с дыркой насквозь. Так что так себе я боец. Мы про нее не знали, нам ничего не говорили». «Это Логинов?» — неожиданно спросил Иван. «Ведь это он, ваш заказчик. И тот самый таинственный друг. Я тебе не дам умереть. Достану, если нужно, из того света». Овсов улыбнулся и повернул голову на бок. Показал, что разговор окончен. Гуров взглядом показал Ивану на дверь. Тот закатил глаза, но все-таки послушал полковника и вышел. «А если вы не доживете до завтра? Неужели не хочется облегчить душу напоследок?» Овсов молчал, тяжело дыша. Было видно, что каждый вдох для него почти победа над смертью. «У нас есть свидетель», — спокойно сказал Гуров. Овсов вздохнул. «Доказывать это вам». «И докажем». Когда все трое вышли из больницы, Иван закурил и посмотрел на вечернее небо Москвы. «Ребят, ночь нам бессонная предстоит, потому что если сегодня за ночь мы не придумаем, как привязать к этому делу Логинова, то завтра он уже сообразит, как сделать так, что даже свидетель будет ему не указ. Он богат, хитер, изворотлив. Ни Гуров, ни Кричко пока не говорили, кто их свидетель. У нас до сих пор нет четкого мотива. У меня есть догадки, но пока не будет на руках точного подтверждения... Так, ладно, я в главк. Иван прав. Надо еще подумать. Заявил Лев Иванович. Поехали. Кивнул Кричко. Иван поехал с ними, сказав, что пусть делают все, что хотят. Но он знает Логинова и его дела лучше, чем они. Значит, работать сегодня предстоит всем вместе. Илья и Дарья пришли в кабинет к сыщикам с таким видом, словно тоже сегодня не собирались ложиться. «Так, молодые, у нас и так в кабинете душно, так что давайте быстро высказывайте все свои предположения и езжайте по домам. Завтра нам нужен хоть кто-то, кто будет хорошо соображать». Устало скомандовал Гуров. Илья кивнул. «Вот тут то, что вы просили. Это список всех объектов, над которыми работает компания Логинова». «Так тут можно было просто у меня спросить», — весело сказал Иван. «Почти все заказы проходят, в том числе и через меня». «Вань, тебе уже становится слишком много», — отдернул его Гуров. Иван даже и не думал обижаться, понимал, что дело сложное, и им нужно прихватить Логинова так, чтобы очухаться он не успел. Его сын погиб в матросской тишине, его убили в камере за точкой. «Но там была очень странная история, я посмотрела материалы дела», — докладывала Дарья. «Там есть несовпадение по датам. Судя по описанию тела, а в морге дали очень подробное описание, его можно было спасти, но, судя по всему, не пытались. Он лежал в больнице пару дней, но ему не была оказана медицинская помощь. На теле нет следов инъекций. То есть ему не делали никаких уколов». «То есть Логинов может мстить?» «Кому?» «Руководству СИЗО?» Кричков посмотрел в окно. «Он мстит системе и хочет доказать, насколько она уязвима», — отчеканил Гуров. «Илья, ладно, беру свои слова обратно. Скажи, как быстро ты сможешь найти тех, кто организовал подписку на издание в интернет-магазине? Кому могли утекать данные?» «Я уже нашел». «Еще когда вы попросили проверить все их заказы и счета, данные не могли утечь, система сделана максимально надежно. Все три портала интернет-магазинов могли бы считаться банковскими хранилищами среди обычных сейфов. Даже странно, зачем такая хорошая система защиты». «Потому что все они Логинова», — вздохнул Иван. «Ну, вернее, так, идея принадлежит ему. Ему эта мысль пришла в голову года через два после смерти сына. Он сам рассказывал, его любимая речь». «Речь?» «Ну да». «Когда Олег начинает рассказывать про то, что такое команда, работа, милосердие и так далее, он всегда приводит в пример то, что там сидят тоже люди и что им нужно помогать». «И не только им, но и родне». «Что есть те, у кого на свободе остались только мама или бабушка, и вот они будут таскаться с этими передачками». «Всегда так вдохновенно говорил, что аж слезу вышибал. Саму систему магазинов для заключенных придумал не он, но финансировал систему защиты, расширил функционал. В общем, много денег вложил, так что получить данные ему было несложно». «Можете проверять, вернее, я уже проверил, но вы посмотрите сами тоже. В общем, он их организовал и открыл через подставных лиц». «Но если посмотреть, кому принадлежат доменные имена и кто покупал для них сертификаты безопасности для сетевой оплаты, то все стекается к нашей конторе. Ну, то есть, к Логиновской». «Может быть, именно от этого он и начал?» — кивнул Гуров. «Получается, что так он и работал». «Вот тут еще две папки. Я нашел материалы по Иде и Сергею, по тому, где они пропадали». Гуров побарабанил пальцами по столешнице. «Конечно, можно было списать все на горе отца, который придумал такой долгоиграющий план мести. Но в этот план как-то не вписывались три трупа. А могло бы быть пять. Месть системе, хорошо, допустим. Оставить дистанционные заряды с микровзрывами, да даже похитить из СИЗО одного-двух человек, чтобы доказать все несовершенство системы, еще ладно. Уводить личные данные через интернет-магазины, тоже допустим. Но убивать». Лев Иванович понимал, что Иван прав. «Дело не в мести, а скорее в гордыне и деньгах. Мотив, который с самого начала был перед носом у полковника и который он нащупал в том доме, общаясь с Липаненко, был правильным. Логинова можно брать». Оставалось дело за малым и самым сложным. доказать убийство капитана Алой. И тут снова помогла Дарья. Они с Ильей остались вместе с сыщиками, и она еще раз пересмотрела свой собственный отчет о вскрытии, фотографии с места убийства, показания свидетелей во дворе. «Знаете, я думаю, что тут сыграла роль и случайность в том числе. Может быть, ее хотели не убить, а напугать. Вот тут, смотрите, на подоконнике, слабый-слабый след». Дарья показала то, что увидела. «И потом еще рядом вода. Рядом с цветочными горшками. Поливали цветы и перелили? Возможно». «Скорее всего, тут у нее была вода», — говорила Дарья. «Под действием наркотика в ее крови его было достаточно много. Ее могли заставить открыть окно. У Екатерины Сергеевны была квартира в старом доме, там большие окна. В новостройке или хрущевке так бы не получилось. Вот тут, мне кажется, у нее просто соскользнула тапочка на лужице». «Тут я вам не помощник. Ни разу не слышал от Логинова о ней. В тот день я работал на объекте, в офисе не был», — развел руками Иван. «У него есть и на служебной, и на собственной машине видеорегистраторы, и датчики слежения, чтобы не угнали. Но он точно ездил не на них». «Не такой дурак же». Даша продолжала рассматривать фотографии, сжав губы от упрямства. Это смешное выражение делало лицо одновременно строгим и очень милым. «Подождите, вот тут, на фотографии, на каком-то мероприятии. Логинов носит умные часы, да?» «Да. Он вообще фанат техники и всего, что с ней связано. Как-то раз сам похвастался, что у него к каждым часам по несколько ювелирных браслетов. И что эти умные часы настолько крутые, что разве что сигналы на другие планеты не могут посылать». «А он занимается спортом?» «Бегает по утрам». Дарья и Илья переглянулись. «Если часы записывают маршрут для бега, то есть небольшой шанс, что они могли записать в том числе и его перемещение по городу», — заметил Илья серьезно. Гуров стукнул ладонями по столу. «Так, команда, расходимся. Завтра нам предстоит крайне интересный день. А сейчас еще есть несколько часов на то, чтобы поспать. Илья, мне нужно, чтобы ты нашел способ снять данные с часов. Может быть, есть какая-то резервная копия или что-то, что Логинов пока не удалил». «А ты что, тут останешься ночевать?» — спросил Кричко, зная друга. «Да. Отсюда быстрее до офиса Логинова, а домой ехать долго». Гуров часто так делал, если они засиживались допоздна, а Мария была в отъезде. Сменная одежда всегда была в кабинете на случай форс-мажора. Домой ехать в самом деле не очень хотелось. Точнее, не было желания тратить на дорогу то время, которое можно потратить на сон. А до офиса Логинова в самом деле быстрее было от главка, чем от дома. «Дождись меня только завтра. Привезу нашего друга». «Как и планировали, устроим Олегу Логинову сюрприз?» — предложил Кричко. Гуров кивнул. «Почему ты не сказал Ивану?» — спросил Кричко, намеренно не называя фамилию Липаненко и не проговаривая вслух то, что он жив, хотя кабинет друзей опустел, и они остались вдвоем. «Потому что мы все еще не знаем, почему ему так преданы Ида и Сергей. Не на тех же наркотиках он их держал. Я верю Ивану, но пока не возьмем Логинова, рисковать не хочу». Кричко кивнул. Мысли друга ему были понятны и логичны. Пожелав спокойных снов, насколько это возможно, на не самом удобном в мире офисном диване в кабинете, Стас поехал домой, понимая, что его там будет ждать небольшая, но все же взбучка от Натальи, которая очень не любила, когда муж задерживался. Особенно если буквально за пару дней до этого он вообще не ночевал дома. Илья с Дарьей не спали. «А как получается так, что ты не можешь найти несколько лет из жизни Овсова и Ким? Они засекречены или скрыты, или что?» — спросила Дарья. Илья пожал плечами. «Я думаю, что они могли жить где-то на Востоке. Сергею удалось отследить до тюрьмы в Таиланде. Возможно, что Ида тоже была где-то там. Если Логинов вытащил их или только его оттуда, то понятно, почему ему так преданы наемники». Утром Гуров наведался к Иде. Ночь в камере в главке, а потом последующие беседы с ним подействовали на нее очень хорошо. Хорошо для следствия. Полковник чуть схитрил, опередил события и сказал, что они уже взяли их друга. Рассказал, как и при каких обстоятельствах. И тогда она сломалась. И рассказала тот недостающий фрагмент мозаики, который был нужен Льву Ивановичу. Теперь он мог расколоть Логинова, теперь он понял, как работает голова этого странного мужика. И как он подбирает людей. Кроме того, Овсов все-таки пережил эту ночь. Утром осмотревший его хирург дал осторожный, но все-таки хороший прогноз. Сергей понимал, что ему грозит очень большой срок, и был готов давать показания и свидетельствовать против бывшего патрона. А руководили им совсем не сантименты по погибшему сыну. Нет, он, конечно, будет напирать на месть, но думаю, что дело было просто в деньгах. Все, как мы вчера решили. Проговариваю вслух, чтобы понять, как это звучит. Не бредово. «Значит, мы молодцы», — сказал Гуров, когда Иван скинул сыщику ответы на те вопросы, которые полковник попросил его узнать. «Что, наш Ваня ведет на месте разведку боем? Не боишься, что полезет поперед нас к шефу?» — спросил Кричко, заметив, что другу неплохо бы отдохнуть, раз он начал заговариваться и повторяться. «Вот так и подкралась старость», — схохмил Стас. Гуров, не глядя, кинул в напарника ластиком. «И попал». Лев покачал головой. «Нет, отдохну позже. Поехали за нашим козырем». Антон Липаненко сидел на заднем сиденье машины очень тихо. Вот, казалось бы, простой обычный человек, но Лев ловил себя на том, что в чем-то восхищается его смелостью и умом, и каким-то почти звериным чутьем. «Еще раз повторюсь, что можете не волноваться, мы сможем вас защитить». «Я понимаю». «Если я правильно все понял из вашего разговора, у этого человека убили сына в тюрьме, да?» «Да, но это была просто обычная драка. А потом преступная халатность врачей. Но не думайте, что он такой благородный мститель. Нет. Вся эта удивительная игра сыграна только для того, чтобы показать уязвимость системы. У него уже готова смета на полное переоборудование всех СИЗО». Красивая была бы схема, особенно учитывая, что ключи от всего этого были бы сосредоточены у него в руках. «Но как же антимонопольное законодательство?» — робко спросил Липаненко. «Полагаю, он бы нашел способ его обойти. К тому же при получении государственного заказа, если я все правильно понял, действуют немного другие правила». «А зачем... убивать нас зачем?» — задал следующий вопрос Антон. «Ну ладно, доказал он уязвимость системы». «Пока точного ответа я не знаю», — вздохнул Гуров. «Могу только предположить». «Выводили вас всех с территории СИЗО, мягко сказать, незаконным методом. Опоили, вывели. И куда вас девать потом?» «Освободитесь, расскажете, кто вынудил сбежать». «Вряд ли согласились бы отсидеть реальный срок за побег из изолятора, правда?» «Опишите, вот как вы и сделали, женщину, которая наркотики в чай добавила». А через нее и на устроителя всего этого спектакля выйти можно. «Да», — задумчиво проговорил Липаненко, соглашаясь с версией полковника. Перед тем, как они выехали, Гуров позвонил Логинову. Сказал, что вчера никак не мог приехать, был слишком насыщенный день, но сегодня появится как штык, и есть у него одна интересная мысль, которую он хотел бы обсудить с Логиновым. «Вас ждут», — улыбнулась секретарь на входе в офис «Локтек». «Мы знаем», — в тон ей улыбнулся Гуров. «Ну что, Олег Юрьевич?» — спросил Лев, входя в кабинет первым. Кричко вошел вслед за ним, а Липаненко с Иваном остались в приемной. Гуров решил попридержать свой главный козырь, чтобы вначале Логинов почувствовал себя чуть свободнее. «Сдаваться будем?» «Это у вас такие шутки?» «Куда сдаваться?» «Зачем?» — в недоумении вскинул брови Логинов. Гуров представил напарника, потом сел, с удовольствием вдохнул аромат кофе, который уже ждал их на столе, сделал глоток, похвалил напиток и только потом начал разговор. Надо отдать должное Логинову, все это время он не торопил сыщика, а просто ждал, не демонстрируя никаких признаков беспокойства. Так, как будто каждый день к нему приходят в офис из главка и предлагают сдаться. Собственно говоря, почему бы и нет? Почему бы и не послушать, что ему хотят предложить? «Расскажите нам о том, как и зачем вы убили капитана Алую», — предложил Гуров. «Хотя нет. Подождите еще одну минуту, я хочу пригласить одного своего друга. Думаю, что он тоже захочет послушать. А может быть, его присутствие поможет вам вспомнить?» И в кабинет шагнул Липаненко. Это было не в правилах Гурова. Он никогда не любил делать из задержания шоу, а из допроса увлекательное представление. Преступление всегда должно быть наказано, и лучше это сделать тихо. Но весь план Логинова был рассчитан с таким цинизмом и неуважением к человеческой жизни. Все, кто работал на него и кого он выбрал своими жертвами, были пущены в расход с удивительной злой циничностью. Именно поэтому Лев Иванович и решил показать, что преступник не вызывал у него никаких эмоций, кроме брезгливости. А шоу? Просто потому, что он может его устроить. Надо было внести легкую нотку кинематографичности, чтобы слегка сбить спесь с Логинова. По всему остальному было понятно. В целом, благодаря Ивану, Гуров уже разгадал и загадку преданности Овсова и Ким Логинову. Все оказалось очень просто. Он действительно давно продумал этот план и начал реализовывать его несколько лет назад, подбирая исполнителей. В день, когда Гуров и Кричко официально поместили Логинова под стражу, шел сильный дождь. «А говорят, что дождь в дорогу — это хорошая примета», — неожиданно весело улыбнулся Олег Логинов, когда его вели к машине. «Видимо, врут». «Я был рад познакомиться с вами лично, полковник, и рад посмотреть на вас напоследок». Фраза была слишком театральной и даже немного наигранной. Гуров умел думать очень быстро. Он остановил группу. Потом позвонил в главк и отдал несколько распоряжений, после чего они с комфортом устроились в кабинете Логинова. «Вы решили переехать в мой кабинет?» — поинтересовался Логинов. На него не надевали наручников, но тем не менее он понимал, что оставлять его в кабинете никто не собирается. «Нет, я решил узнать, кому вы заказали себя и нас заодно». В тон ему ответил Гуров, аккуратно закрывая жалюзи. «Ждем-с, друзья мои, ждем-с». Ждать пришлось около часа. Логинов закипал. Было видно, что он очень зол и начинает выходить из себя. Вот уже почти час они сидели в кабинете, Кричко и Гуров играли в шахматы Логинова же, которые стояли на столе как украшение интерьера, предварительно, правда, спросив у него разрешения. А он просто сидел. Даже не прикованный ни к чему. Сыщики очень хорошо продемонстрировали, что не просто не боятся его, он им неприятен. И всерьез они его не воспринимают. Еще в самом начале, когда Логинов только узнал, кто будет заниматься этим делом, он приготовил для Гурова плохой, очень плохой сюрприз, рассчитав все так, чтобы полковник попал в ловушку. «Почему мы еще не в главке?» Максимально холодно и зло спросил Логинов. «У вас же уже есть мое признание». «Понимаете, в чем дело?» — негромко сказал Гуров, передвигая пешку по доске. «Я тут поговорил кое с кем. А ведь вы боитесь тюрьмы. Очень сильно боитесь. Для вас камера — это что-то грязное, страшное. Что-то, где нет порядка. Поэтому вы так любите все эти свои системы безопасности, ведь с их помощью хаос, в виде которого вы представляете тюрьмы, можно превратить в порядок. Просчитав все и поняв, что где-то что-то может пойти не так, вы наняли киллера. Хорошего, очень дорогого киллера, который должен наблюдать за нами. Не знаю, откуда и как, и что он будет делать, но думаю, что его гастроли рядом с вашим офисом вы оплатили очень хорошо. Чтобы в случае вашего задержания он вас убил. Либо бомба в машине, либо выстрел на улице. Красивая, почти мученическая смерть». «О как!» — сказал Кричко, удивляясь то ли ходу Гурова на шахматной доске, то ли тому, как все закрутил Логинов. «А может быть, просто решил поддеть задержанного?» «Откуда ты узнал?» Процедил сквозь зубы Логинов, с которого очень быстро стал слетать шик и блеск так называемой элиты общества. «Да ниоткуда. Вы сейчас мне это подтвердили. А час, который мы скоротали за игрой, стоил того, чтобы разрушить план. Саперы уже проверили все машины, а наш выход прикроют так, что вы сами не заметите, как окажетесь в главке в полном порядке, и даже костюмчик не помнется». Логинову оставалось только скрипеть зубами. Он понял, что и тут Гуров его обыграл. Но ничего, у него есть еще пара ниточек».